История 67. Большое сердце. Эту историю рассказала мне медсестра, когда я был в больнице. Однажды в одном далеком и очень маленьком сибирском городке один бедный мальчик поздним вечером очень хотел есть. Он постучался в дверь дома, в котором горел свет. Открыла милая женщина лет 30 с большими выразительными глазами и с улыбкой поинтересовалась, что ему нужно. Мальчик спросил, не будет ли у нее стакана воды и какого-нибудь бутерброда. Женщина приветливо пригласила его в дом, угостила стаканом молока и двумя кусками вкусного мясного пирога. У мальчика в кармане было всего 100 рублей. Это были все его деньги на месяц. Его семья жила очень бедно. В ту ночь маму забрали в больницу, и он точно знал, что в ближайшее время ситуация с деньгами только ухудшится. Мальчик честно спросил у женщины, «Скажите, сколько я вам должен?» Женщина ответила, «Ну что ты, ты мне ничего не должен». Мальчик сказал, «Тогда я благодарю вас от всего сердца». Прошло много лет. Большой город, современная крутая больница, даже не больница, а целый исследовательский центр. В отделение поступает женщина с очень редким заболеванием. Главврач сидит в своем роскошном кожаном кресле и пьет чай. Очень дорогой зеленый чай, который ему привезли из Китая благодарные пациенты. Входит красивая медсестра и приносит ему карту новой пациентки. «Геннадий Павлович, у нас тут очень редкий случай в платном отделении. Женщина приехала из другого города, очень тяжелая картина болезни, тут кроме вас никто не справится. И еще нюанс. У нее нет денег, хватит только на неделю. Вряд ли мы сможем ей чем-то помочь, только посоветовать хоспис. Может, вы сможете сделать что-то, чтобы облегчить ее страдания?» Ваша последняя научная работа как раз по ее заболеванию. «Из какого города ее занесло в наш центр?» — спросил он, глядя поверх очков, сделав большой глоток вкусного и ароматного чая. Медсестра назвала город. Геннадий Павлович встал, поставил чашку, снял очки и подошел к окну. «Хорошо, я сейчас к ней зайду». 3 месяца он сражался вместе с этой женщиной за ее жизнь, и в итоге болезнь отступила. Настал день, когда нужно было уезжать из больницы. Женщина была не рада, а подавлена. Ей вот-вот должны были принести счет. Несмотря на то, что главврач ей все время говорил, не думайте об оплате, сейчас главное выздороветь, она понимала, что ей придется отдавать кредит за лечение всю оставшуюся жизнь. Сумма была космической. И вот медсестра приносит ей счет. Женщина дрожащими руками открывает конверт и видит поверх счета большую надпись от руки, оплачено одним стаканом молока и 2 кусками пирога. Помните, в мире есть люди с большим сердцем. Никогда не забывайте об этом. Будет здорово, если после этой истории и ваше сердце тоже станет чуть больше.